3-2. Семинары-тренинги Винсента де Гольжака «Семейный роман и социальная траектория». Очень близкий по своим методологическим основаниям подход использовал психосоциолог Винсент де Гольжак в своих семинарах-тренингах «Семейный роман и социальная траектория». Их цель, с одной стороны, исследовать динамику формирования человека как субъекта во взаимодействии с его историей, генеалогией и процессами межгенерационных передач. С другой – помочь участникам осознать, каким образом оказывают друг на друга влияние и взаимно усиливаются социальные и психические явления, какую роль в их актуальной ситуации играют семейные тайны, чувство социального стыда, ненависти или зависти. С помощью семейных историй автор тренингов показал, что генеалогический порядок одних наследников держит в тупике, а для других становится необходимой поддержкой при выстраивании идентичности. «Рассказ о жизни, — пишет де Гольжак, — это инструмент историчности между объективной историей и субъективным рассказом существует расхождение или, скорее, пространство, которое позволяет порассуждать о динамике процессов передачи семейных паттернов, о различиях между идентичностью предписанной и обретенной, о семейных сценариях, показывающих детям, что желательно и возможно, а что нежелательно и угрожающе. Обсуждение своей жизни позволяет человеку ее проработать. Рассказ о прожитом – это средство для того, чтобы играть со временем жизни, перестраивать восприятие прошлого, переносить тяготы настоящего и не бояться будущего. Работа с прошлым дает возможность восстановить, исправить, связать, например, распутав клубок постыдной семейной тайны, который лихорадит семью при переходе из поколения в поколение, реабилитируя то, что было отвергнуто, вновь связывая нити памяти, чтобы вновь обрести потерянное время. Работа с настоящим, с инкорпорированной историей, то есть с тем, какое она оказывает действие внутри себя сегодня. Если нельзя изменить прошлое, то можно изменить свое отношение к нему, поняв, в чем именно эта история всегда присутствует в тебе. Работа с будущим в той степени, в какой оно детерминированной историей, от способности людей найти свое место по отношению к своему прошлому, зависит их способность проецировать себя в будущее. Я дважды принимала участие в семинарах-тренингах Винсента де Гольжака и была восхищена количеством и разнообразием применяемых им психотехник. Здесь и рисунок, и танец, и живая скульптура. Их совокупность будет в каждом участнике творческое начало, способствует появлению важных инсайтов относительно качества прожитых и проживаемых событий, помогает увидеть ранее ускользавшие от сознания причинно-следственные связи и траектории своего жизненного пути.